Глава 26. Антон, вернее зависть в его обличье, расправил плечи, ощущая силу молодого тела. Посмотрел на только что оброненный щит и, ударив его по краю носком, мой друг заставил подскочить металлический диск. Ловко поймав его, здоровяк провел рукой по зарубкам на краю и со всей силы ударил лбом в край щита. Сикарий рассек лоб. Тягучие, алые капли начали медленно стекать по его щеке, но здоровяк улыбнулся и еще раз приложился лбом о зазубренный край. Впервые с начала битвы в зале воцарилась тишина. Впрочем, ненадолго. Опустив голову, Антон заговорил. «Зависть? Да, я завидую тебе, Магнус. У тебя есть родители, у тебя есть дар, потенциал которого сложно даже представить. Ты силен, и я признаю, что несколько раз зависть застилала мои глаза. Но ты мой лучший, наверное, единственный друг». Здоровяк поднял голову, и я увидел его злые глаза. Глаза, в которых больше не плескались зеленые огоньки одержимости. «Поэтому идите нахрен!» — проревел он, показывая Джину и остальным средний палец. «Хрен вам удастся сыграть на моих слабостях и настроить меня против единственного друга!» Я хлопал глазами, понимая, что сейчас произошло, но не верил в это. Здоровяк смог то, чего не получилось ни у паладина, ни у легата Бронзового легиона, ни у меня. Он смог самостоятельно избавиться от одержимости. Но как? Ответ тоже лежал на поверхности. Черт, да в своей эмоциональной речи Антон прямым текстом сказал, как смог избавиться от зависти. Он просто признал и принял свою главную слабость, но не подчинился ей. И тут на меня снизошло озарение. Лим же прямым текстом говорил, что джин — это воплощение моих грехов. Демон обмана, паразит, что питается моими страхами и неуверенностью. В первую нашу встречу он был силен, но после сокрушительного поражения, когда я фактически расписался в собственной беспомощности, он стал гораздо могущественнее. У него даже получилось использовать мои способности. Демоны, какой же я тупой! Все ведь лежало на поверхности, и старый эльф не раз и не два повторил, что справиться с собственными пороками могу только я сам, а я... Я улыбнулся. Расслабился. Гулко втянул ноздрями воздух и, посмотрев на ладонь, которая все еще сжимала медальон, бросил его на пол. Магический артефакт, способный изгнать даже всесильного джина, был больше мне не нужен. «Кто первый?» — произнес я, переводя взгляд с одного одержимого на другого. «Гнев, гордыня, похоть, чревоугодие, алчность, лень». «Молчите? Тогда я выберу сам». С этими словами шагнул в сторону Кортра. Антон подскочил рядом, приготовив щит для моей защиты, но я оттолкнул друга. Внезапное озарение вдруг расставило все точки над «ё» и ответило на вопросы, что не давали мне уснуть прошлой ночью. «Ничего не сделает», — произнес я, сверля взглядом изумрудные глаза гнева. «Он просто не может ничего сделать, ведь так?» Кортер молчал, продолжая сжимать толстыми пальцами рукоятку топора. Не боясь за собственную спину, я повернулся к Антону и пояснил. «Всю ночь я задавался вопросом, почему джин не свернул мне голову, а настойчиво убеждал принять грехи. А все оказалось просто. Гнев, гордыня, похоть, чревоугодие, алчность, лень не принадлежат мне. Я не говорю, что святой нет. В конце концов, эти пороки есть у каждого. Но они не кружат голову. Именно поэтому джин настойчиво уговаривает пустить их в свое тело. У него нет иного пути. Если бы он смог сделать меня одержимым, как провернул это с остальными, то сделал бы это. Ведь так?» Последние слова адресовались уже жадности, что где-то в подземельях нашел для себя новое тело. Ни одна из личин джина не ответила, что только подкрепила уверенность. Положив руку на торбу контрабандиста, я открыл ее. Мне не нужно было даже заглядывать внутрь, чтобы найти собственный тотем. Немного помятая тетрадка с рисунками буквально сама просилась в руки, и я извлек самую дорогую для себя вещь. Вещь, которая в полном смысле этого слова олицетворяла мою силу и бессмертие. «А еще», перелистывая слегка пожелтевшие страницы, вновь заговорил я, «я, наконец, вспомнил, как ты появился. Исполнитель желаний, ведь таково было твое первое имя, да?» Еще несколько секунд я безмолвно листал страницы, и, наконец, нашел, что искал. Один из своих первых детских рисунков, на котором я изобразил злое и уродливое существо из одноименного Джину фильма. Тогда мне было лет 7. Отец иногда разрешал мне поиграть в игрушки, установленные на его компьютере. И вот однажды, когда я остался без присмотра, мне надоело играть в детские головоломки и решать развивающие пазлы. Не зная, чем себя занять, я открыл библиотеку его фильмов, наткнулся на «Исполнитель желаний». Древний фильм, снятый, кажется, еще в прошлом веке, по нынешним меркам выглядел дешево. Но корявые спецэффекты и незамысловатый сюжет третьесортной страшилки с легкостью компенсировало богатое воображение ребенка. «Так ты и появился», — не торопясь произнес я, разворачивая к одержимым страницу с криво нарисованным джином. «Узнаешь?» «Что ты собираешься сделать?» — наконец отозвался гнев. Барон потерял руку, но снова вселившемуся в него демону было наплевать на слабость марионетки. Одержимый поднял свой монументальный меч в единственной руке, намереваясь подороже продать свою жизнь. «Развоплотить тебя, разумеется», — с холодной отрешенностью ответил я и приложил руку к рисунку. Безрезультатно. Тот негативный эффект или аура, что развоплотила моих клонов, все еще продолжала действовать. И она же не позволила мне применить способность корректировки рисунка. Как же глупо держать в руках рисунок, являющийся тотемом моего врага, и не иметь возможности стереть его. Жаль. Или нет? Не жаль. С воспоминаниями о появлении первого созданного мною персонажа нахлынули флешбеки из детства. Как оживленный моей фантазией демон еще не имел тела, но уже терзал и мучил меня, подпитываясь от детских страхов и отчаяния. Как я боялся, когда мама выключила свет в моей комнате. Как я боялся монстра, что обитал под моей кроватью. Как он шептал, что когда-нибудь выберется из эфемерной оболочки и станет по-настоящему живым, когда вселится в мое тело. Не могу точно вспомнить, сколько это продолжалось. Не могу вспомнить, сколько ночей, ложась в кровать, я брал с собой отцовский походный фонарик. Но вот однажды, пытаясь закрыться от подсмотренного в ужастике демона, я придумал Лимертиана. Потом появился Кортер, Мирель и другие друзья. Но именно Лим на страницах первых комиксов встал на мою защиту и расправился с демоном. Он же и защищал меня все это время. А когда его время пришло, то старый страх вырвался из магической клетки. А внутри что-то колыхнулось. Обида, гнев, боль, подавленный в детстве страх. Хотя, если у меня отняли способности, разве это значит, что я не могу уничтожить собственное творение? Смять, порвать, сжечь, засунуть в рот и проглотить, в конце концов. Даже без магии у меня сотня вариантов поквитаться с джином. Силой я выдернул страницу из блокнота, смял ее в пальцах и поднял взор на воплощение демона. Сейчас я жажду увидеть в его воплощениях те же чувства, что в детстве, но вместо этого 6 пороков ответили мне улыбкой. «Вот видишь, Магнус, злость и чувство отмщения приносят удовольствие», — ответил гнев. «Не сдерживайся, прими истинного себя». Его слова подействовали на меня, будто ведро ледяной воды. В это мгновение я понял, что едва не поддался на провокацию демона. Черт, в жажде отмщения я едва не впустил его в себя. Выдох. Вместе с ним приходит осознание того, что я не могу убить джина. Не потому, что ко мне не вернулись заблокированные способности. И не из-за гуманизма, нет. Иногда принцип бритвы Аккама является неверным. Зачастую месть — это обоюдоострый клинок. Но и проявить милосердие тоже недопустимо. В конце концов, джин является моим первым осмысленным персонажем, и я, как создатель, несу за него ответственность. Ты прав, что ты часть меня. Но только часть. «Я не могу тебя убить», — отрешенно произнес я демону. «Но в моих силах изменить тебя и сделать своим питомцем». Распрямляю листок. Тянусь к торбе и извлекаю лиловый фломастер. Тот самый, из дешманского набора, что отец привез мне в больницу. Точно такой же, каким в детстве я и рисовал джина. И начинаю рисовать. Одержимые тут же почувствовали опасность и скопом бросились в мою сторону. Однорукий барон, его дочь, что возрастом была даже младше нас, ее беззубая сиделка. Черт, даже истинное воплощение лени не осталось в стороне, и, вооружившись эльфийским луком, принялось заливать меня стрелами. Без сомнения, даже являясь демиургом этого мира, с потерей способностей я не сдержал бы натиск их всех. Вот только чернильный маг был не один. Несмотря на усталость и окровавленное лицо, Антоха ударом щита выключил Кортра как самую страшную угрозу и встал на пути остальных. Но я этого не видел. Я рисовал. Угловатый джин, что по задумке маленького художника спрятал свой хвост в бронзовой лампе, начал преображаться. Штрих, и на его чубатой голове вместо рогов появились два кошачьих ушка. И еще пара линий, и когтистые руки остались такими же когтистыми, но уже превратились в пушистые лапки. Росчерк воняющего одеколоном фломастера. И вот джин обзавелся парой задних лап, а уходивший в волшебную лампу хвост джина стал уже кошачьим. Но я схалтурил. Из-за неряшливого рисунка маленького меня никак не удавалось нарисовать его более похожим на пушистую метелку маленького тык-дыка. Да и с сияющим медью домиком джина нужно было что-то придумать. Как это обычно и бывает, когда я увлекаюсь рисунком, идея пришла сама собой. Прямо поверх хвоста рука нарисовала несколько касающихся друг друга овалов, а обрисованный контур лампы довершил затею. От завершения рисунка меня отвлек Антон. Здоровяк был силен, но противостоять одержимым даже для него было тяжело. Парень невольно толкнул меня, и от этого столкновения маркер оставил на бумаге жирную полосу. Охвативший меня ужас и отчаяние за неизбежно испорченный рисунок схлынули, стоило мне вновь посмотреть на листок. Жирная полоса, которая, как я думал, должна была убить весь мой замысел, принесла в него изюминку случайности. Большая линия, нарисованная помимо моей воли, стала основой для крыльев сказочного существа. И когда я закончил их рисовать, система сбросила покров молчания, предложив изменить старый рисунок. Вы изменили рисунок. Получено опыта 8 эксперов. Желаете воплотить Мантикора? Стоимость 999 999 манны. Да? Нет? Я подтвердил воплощение еще до того, как осознал прочитанное. И странности начали появляться с самого момента воплощения. Измененный рисунок не стекал на пол, не выплескивался, обретая объем и фигуру, наоборот. Лист в моей руке вдруг сжался в фиолетовую сферу, из которой тоже потекли зеленые потоки магической энергии. Одновременно с этим прекратился и бой. Силой оторвав взгляд от хирургического воплощения магии, я увидел одержимых тех, кто стоял на коленях и еще пытался сопротивляться. Но это было не в их власти. Глаза Ольца, баронессы, Кортра и остальных одержимых кровоточили зеленым светом. И лиловая сфера притягивала этот свет, формируя в моей ладони нечто, что недавно было только рисунком. Вы изменили исполнителя желаний, бесконечный уровень, божественная псевдосущность на Мантикора первый уровень, реликт. Мысленно отмахнулся от новых сообщений системы. И без ее подсказок я видел, что у меня получилось изменить джина, заточив его в новый сосуд. Вернув взгляд на ладонь, я увидел, как на ней, свернувшись в клубок, сидел горбатый котенок. Хотя и котенком называть его язык не поворачивался. Маленький и уродливый, один его глаз был больше другого, сквозь проплешины в лиловой шкуре проглядывали ребра, а хвост был будто сломан в нескольких местах. Я хотел было усмехнуться, но ни моральных, ни физических сил на это не было. Одним своим рождением этот мелкий поганец досуха выпил весь мой магический запас. А я ведь думал, что в нарисованном мире такое невозможно. И в этот момент почувствовал, как медленно, но неотвратимо меня захлестывает откат. Ноги задрожали, будто мне на плечи запрыгнул мамонтов. Сердце, наоборот, заленилось, сбиваясь с ритма, глаза закрыло алой пеленой, которая медленно превращалась в черноту. Сам не понял, как очутился на полу. Об этом, кстати, подсказал не вестибулярный аппарат, который тоже вышел из чата, а боль от соприкосновения черепа с каменным полом. Они бы тут хоть ковры постелили, что ли. Но с потерей ориентации я не потерял сознание. Несмотря на открытые глаза, взгляд был заполнен темнотой, на фоне которой распласталась простыня системных уведомлений. Внимание! Вы открыли новый аспект — эфир. Эфир имеет множество имен. Пятая сущность, прана, аура, астрал, душа. Кто-то называет эфир искрой истинного Творца, высшим проявлением всех мистических аспектов. Он есть в каждом живом существе, но немногим дано его пробудить. Родственные аспекты. Тауматургия. Эфир силен против жизнь, смерть. Эфир слаб против хаос, порядок. Все ваши способности исключены из-за конфликта аспектов. Пепел, эфир. И заменены на новые. Трансформация источника 1. Пассивная неконтролируемая эволюция. Данная эволюция перестраивает аспектное ядро, пепел, превращая его в источник. Изменения. Первое. Добавлена ресурсная шкала эфир. Второе. После эволюции ядро-источник генерирует манну и эфир. Максимальное количество запаса манны и ее регенерация снижены вдвое. Созидание 1. Направленная. Способность, позволяющая не только воплотить рисунок, но и вдохнуть в него эфир. Развивайте навыки, чтобы улучшить данную способность. Власть над чернилами 1. Направленная, дистанционная. Способность позволяет дистанционно манипулировать рисунком, изменять форму, развеивать, управлять действиями, действует только на неразумных. Развивайте навык, чтобы улучшить данную способность. Единство эфира 1. Ненаправленная, прерываемая пассивная. Ваш источник позволяет поддерживать перманентное воплощение трех созданных вами существ. Однако каждое воплощенное существо снижает регенерацию эфира на 33%. Развивайте навык, чтобы улучшить данную способность. Потихонечку меня начало отпускать. Чернота перед глазами неохотно уступала место полумраку главного зала. Не особо торопясь, возвращался и контроль над собственным телом. Первым, что я увидел, был маленький комочек шерсти, что мурча прижался к моей груди. Медленно и неуверенно, точно пациент после аварии, пытающийся вновь сделать первый шаг, я накрыл мантикору дрожащей рукой. Мантикора первого уровня. Химера, реликт, легендарное существо. Желаете сделать мантикору своим питомцем? Да? Нет? Я выбрал «да», и тут же появилась новая системная строка. Введите имя для вашего нового питомца. Мантикора. Фу, бля, какая мерзость! Послышался голос Антона, что уже поднялся и нависал надо мной. Фу, бля! А почему, собственно, и да? Подумал я и сделал выбор.